И он со всей куртуазностью, присущей потомственным императорам, стал прощаться с королевой, извиняться за столь короткий визит и обещать, что в следующий раз они с союзником побудут здесь дольше, и добавил, что постарается наведаться в самое ближайшее время с коротким деловым визитом. Услышав последние слова, королева заметно успокоилась, но ее требовательный взгляд поблескивал нешуточной угрозой, если обещания, данные господином высшим протектором, не будут выполнены. Святозарову тоже удалось вставить несколько слов благодарности за содействие в поиске его друзей и небольшую просьбу о подборе пары десятков фильмов о жизни и основных направлениях развития данной цивилизации. Это было бы весьма поучительно для других, до сих пор мечущихся на перепутье общественных формаций, пояснил он, и был обласкан настолько милой улыбкой и горячими обещаниями посодействовать, что Александра опять невольно заревновала. Во время прыжка в иной мир она молчала, но уже там, так и продолжая висеть у него на спине, горячо зашептала в ухо: «Теперь я понимаю, почему Крафа путешествует по мирам в одиночку, а на тебя при этом смотрит с насмешкой. Но учти, пусть он бабник и разгильдяй, что у тебя ничего такого не получится, или тебе придется меня забыть. Ни с кем делить тебя я не собираюсь. Понял?» Дмитрий бросил на супругу укоризненный взгляд, мол, как у тебя только язычок поворачивается, так мне не доверять. И поспешно, пока не проснулась совесть, помнящая пещеры повиновения, вернулся к осмотру окрестностей, потому что и тут было чем полюбоваться. Они находились чуть выше последней ступеньки гигантского открытого амфитеатра, на круглой площадке из полированного, сверкающего белизной мрамора, метров 10 в диаметре. По центру площадки к небу возносился шпиль с небольшим колоколом, и по округе разносился гул. Это союзник дернул за тонкую бичеву, а за спиной прибывших, метров через 100, устремлялся перпендикулярно вверх крутой скальный массив со строениями наверху, украшенными колоннами и кариатидами. Сочетание застроек как крепости, так и амфитеатра с остальным городом за ним сразу напомнили Дмитрию Грецию и ее столицу Афины с величественным Акрополем. Только там были до сих пор не реконструированные, довольно жалкие развалины, а здесь все возвышалось и отсвечивало в лучах заходящего солнца в невероятном величии, целостности и совершенстве. Ну и море здесь от холма было совсем рядышком, всего в 3 километрах. И скорее в шутку, чем пытаясь угадать, Дмитрий воскликнул: «Да мы не как в Элладе». Гегемон уставился на него расширенными глазищами и основательно прокашлялся: «Ты что, и здесь успел побывать? Когда? Почему ничего не знаю? И почему тебя здесь никто не заметил?» Тщательно прикрывая свою ауру и хитро улыбаясь, граф развел руками и предупреждающе приобнял супругу за талию. «Должны ведь и у нас иметься свои секреты. Как не стыдно. Я тебе все показываю, ничего не скрываю. Хорошо, я расскажу об Элладе. Но вначале ты хоть в двух словах скажи, что ты знаешь об истории возникновения здешней цивилизации». Возле угла скального массива с Акрополем и с наружной стороны амфитеатра уже виднелись местные жители, спешащие к площадке со шпилем и колоколом. Но время у прибывших еще было, и высший протектор стал рассказывать. История проста. 2400 лет назад в здешние моря, скорее всего, спонтанным переносом занесло сразу 3 боевых корабля весельного типа, которые возвращались из удачного набега на вражеские земли. Трюмы кораблей были забиты пшеницей, оливками и красивыми рабынями. Вот те самые 360 человек и стали прародителями здешнего мира, названного Элладой. Откуда они сюда свалились, мне узнать было не суждено, все умерли задолго до моего здесь появления. Сейчас на планете чуть более 1 миллиарда жителей, войны редкие то лишь на окраинах, но народ яростный и довольно агрессивный. Часто проводятся поединки между воинами, порой дуэли, иногда до смерти. Строй практически не меняется с момента своего основания. Истинно народная демократия и выбираемые на 3 года тайным голосованием правители. Вначале их называли тиранами, со временем переименовали в реформаторов. Но править реформаторы стараются мягко, чтобы их после смещения ни в коем случае не казнили, ибо имелись прецеденты. Дмитрий заволновался. «Как здесь могли принять моих друзей? Вдруг здешние эллины попросту уничтожили чужаков? Ну не такие они уж и звери, особенно если не трогать их многочисленных богов и не плеваться в мою сторону, ибо за 1000 последних лет статуи с моим изображением где здесь только не поставили. Ах да, и не удивляйтесь обращением ко мне, как ни пытался, не смог отучить. А первые примчавшиеся военачальники, увешанные оружием и блестящими доспехами, уже издалека взывали криками к защите и помощи. Божественный, беда, демон поселился в Акрополе, грозится разрушить святыни. Пытались перекричать они друг друга, и демон кричит страшным голосом, грозится нас всех убить, а твое имя, Божественный, проклинает и хулит непрестанно. Кое-как успокоив жестами орущих и беспокоенных людей, Крафа первым делом поинтересовался, ну а что с теми людьми, которые появились здесь вместе с этим хаем громогласным демоном? Всех мы задержали, разместили в разных местах Нижнего города, но содержим в прекрасных условиях, потому что демон первым делом предупредил, упадет хоть волосок с голов этих людей, превращу ваше государство в руины. А когда его попытались атаковать жидким пламенем, одним только криком разрушил малый храм, посвященный твоей божественной личности. Тотчас раздались разгневанные крики, святотатство, неслыханное неуважение и наглость. Сам реформатор с вельможами вынужден был эвакуироваться из Акрополя в амфитеатр Иродаттика. Народ волнуется, божественный, уничтожь демона, разберемся, рявкнул гегемон, указывая рукой на скальный массив и Акрополь. Я туда со своими спутниками, а вы немедленно доставьте задержанных ко мне, и аккуратно, со всем почтением, и то правда, чего ноги даром топтать, если можно использовать свои умения. Несколько мгновений, и вот уже троица прибывших иномерцев находится среди колонн храма, посвященного Афине, рядом с гигантской статуей богини. Ну и где тут искать моего друга Прусвета, пробормотал Дмитрий. Вдруг он где-то в Нижнем городе носится, и тут же резко развернулся на недовольный возглас любимой супруги. Напугал. Она шумно фыркнула и дружески ткнула кулачком зависшего рядом разумного кальмара. Я тут вся в восторгах, статую рассматриваю, а ты со своими шуточками. А тот в своей манере проворчал. Не надо меня искать, я сам появляюсь, когда надо. Глава 29. Копия мира иного. Почему твой муженек так долго не являлся? Продолжал Прусвет, я тут волнуюсь, переживаю, невесть что думаю, статуи этого вон узурпатора разрушаю, а он с ним преспокойно достопримечательности осматривает. Только сейчас сумели высчитать, куда вас могло забросить, пустился граф в оправдание перед другом и союзником. Раньше, никак не получалось, Крафа с недоумением ухмыльнулся, во все глаза разглядывая живой ужас. Сразу было понятно, что до того он в своей долгой и насыщенной жизни таких созданий не видел. Узурпатора, и что, за время своего пребывания здесь ты обо мне только плохое слышал? Прусвет презрительно фыркнул. Кажется, всех местных тут оболванили подлой тотальной пропагандой. Они к тебе относятся, как умственно отсталые больные к санитару, носящему в палату булочки с чаем. Экий у тебя друг умный в сравнениях, повернулся гегемон к Дмитрию. А вначале мне показался неведомой зверушкой, чем-то сродни привидению, тем более что из камня, словно дух бестелесного червя, выскользнул. Но-но, ты мне товарища не обижай, тут же заступился за разумного кальмара Святозаров, он поумнее всяких там тиранов да протекторов будет, а если рассердится, то любой мир разрушит. Это он, между прочим, тех двух плагри-разведчиков оприходовал в покойники. О, героям слава, но я же ни словом не обидел такого славного воина, заулыбался местный божественный, а неудачные сравнения к настоящему триумфатору-победителю не прилипнут, и жду не дождусь, когда же ты нас познакомишь. И граф под недоумевающим взглядом Прусвета сказал, дружище, познакомься с Крафой, он с недавнего времени наш союзник, и мы с ним уже успели наворочить много славных и полезных дел. Потом расскажу подробнее. Крафа, познакомься с Прусветом. Это мой старый друг, соратник и надежный союзник. Рукопожатия получиться не могло, поэтому человек просто поднял руку в приветствии, а пронзающее камни существо подняло вверх одно из щупалец, а другим потешно почесало свою огромную лысую голову. Все равно я в некотором затруднении. А как же рассказы Шуэслава? С этим аспектом нестыковок будем разбираться в присутствии Баюнга и несколько позже, постановил Святозаров. Вначале нам самим придется еще кое-что перепроверять и кое в чем удостоверяться, но всему свое время. Ты лучше скажи, как ты храм здешний разрушил и насколько сильно? Хорошо рухнуло, душевно, легче новый построить, чем старый восстановить, с хитрым прищуром поведал живой ужас. Я ведь не знал, что узурпатора здесь так любят и нахваливают, думал, народ сразу революцию затеет после уничтожения статуи. Ну и рыкнул разок для острастки, когда они меня из огнемета поджарить решили. Одурманенный морально народ разбежался, слабая постройка сразу рухнула. Видимо, Цемента много во время строительства украли, но хоть никто не пострадал, уточнил обеспокоенный Крофа. Пока, никто, тогда все в порядке. Даже хорошо, что так случилось, и теоретическую базу шикарную можно подвести. Теперь будет отличный повод не отстраивать храм заново, как и статую. И как твоя отговорка будет выглядеть, заинтересовался Дмитрий. Да просто стану угрожать, что, если опять меня восхвалять начнут, покину их навсегда, а высшим протектором у них станет господин Прусвет. Графская чета не выдержала и, не сговариваясь, захихикала, а живой ужас чуть не задохнулся от возмущения. Неужели я такой страшный? Крофа тоже рассмеялся. Для здешних жителей, нет, у них целый пантеон богов и прочих созданий, даже кентавры, схожие с человеком, есть, так что демонам со щупальцами их не запугаешь. Но идея должна сработать. Да уж, согласился с ним Святозаров. Если здесь поселились потомки легендарных греков с земли, то бог с человеческим телом для них гораздо предпочтительнее более совершенного создания в виде кальмара. Довольный таким комплиментом Прусвет изобразил надменность и величие. А Гегемон напомнил коллеге, что и тот обещал поведать об Элладе. А так как доставка пленных обещала затянуться, летательных устройств у эллинов не существовало, то землянин успел рассказать об Афинском акрополе и о его незавидной участи. При взгляде на здешние постройки, величественные и прекрасные, невольно приходили в голову весьма и весьма нехорошие сравнения. Земные греки так и не смогли реализовать на практике все свои демократические принципы государственного устройства и ушли с исторической арены. Философия, математические знания и культура физического совершенства оказались в сумме беззащитны перед людской жадностью, агрессивностью и желанием жить и роскошествовать за счет своего соседа. Такому знатоку исторического многообразия, как Крофа, хватило и короткого изложения истории земной Эллады. А так как взор беседующих услаждали прекрасные строения, не испорченные ни временем, ни войнами, то сравнивать было с чем, как и возможность имелось сделать хоть какие-то выводы по поводу философских устремлений эллинов. В целом они были признаны верными, но вот реализация их в агрессивном окружении была невозможной. Другое дело новый мир, чистое, без конкурентов поле роста, единое, стоящая перед небольшой группой людей цель. Врагов здесь не было, никто эллинам не мешал, от рабства они избавились еще на заре развития новой Эллады, и вот уже почти 1500 лет главные устои общества всемерно поддерживались высшим протектором. Сейчас на планете приоритетом было физическое развитие граждан. Физкультурой и спортом занимались все, олимпиады проводились каждые 2 года, а к пантеону богов добавились новые, каждый из которых покровительствовал одному или нескольким видам спорта. Их имена были Крофе известны, и гости узнали, что, например, Адран, покровитель бегунов по своей значимости в некоторых городах догнал, а то и перегнал Зевса, Аполлона и Афродиту. На земле у греков Адрана вообще не существовало, а тут вон как вознесся. Стало понятно, почему так сильно изменилась одежда воинов любых рангов. Оружие на их телах и латы носили скорее декоративный характер, подчеркивая физическое совершенство человека. А глядя на замершие возле центрального входа в Акрополь шеренги воинов, нетрудно было догадаться, кто приложил руку к созданию именно такого, спортивного приоритета в развитии цивилизации. Очень сложно было направить излишнюю агрессивность в спорт, поинтересовался Дмитрий у Гегемона. Тот кивнул. До сих пор сложно. Изначальная задумка была, это вообще ликвидировать латы, щиты и оружие, а культ физкультуры и спорта и спортивного соревнования довести до главного принципа существования. Но вот никак не удается. Сколько поколений прошло, а воевать местным жителям все равно жуть как хочется. Задумка высшего протектора и в самом деле могла показаться слишком утопической. Но почему бы и нет? Если не за 1000 лет, то уж за 2 точно здешняя цивилизация может стать цивилизацией чистых спортсменов. Величие и конечная цель эксперимента того стоили, чтобы за него бороться до конца. Постепенно пленников стали доставлять на внутренние пространства Акрополя. И женщины, и мужчины смотрелись приотлично. О детях и говорить не стоило. Малыши вели себя более чем подвижно и беззаботно. Все пленники выглядели спокойными и сытыми, и с каждым из них Святозаров обменивался несколькими фразами, концентрируя в единой группе, несколько в стороне от своих союзников. Ему почему-то не хотелось раньше времени знакомить трибуна еще с одним торговцем. Подойдя к Якову Праймеру, он вместо приветствия спросил: «Ну и почему ты сразу не сбежал к себе домой? Ведь и помолодел после каштанов, и сил для прыжка у тебя наверняка гораздо больше. А зачем сбегать? — удивился коллега. — Обращались с нами прекрасно, мир новый и жутко интересный, я много почерпнул из бесед в той домашней тюрьме, где меня содержали, да и не сомневался, что все будет хорошо. Пусть ты нас и не разыщешь, так местный протектор обижать не станет, о нем здесь отзываются только положительно. Хорошо, но попрошу пока с ним не общаться и о приключениях в пещерах повиновения не распространяться. Вначале я вас поселю в своем замке, и уже вместе решим, как поступать дальше. Ладно, согласился Яков, тем более что побывать у тебя для меня важней, чем все остальное. Кстати, и росток тайга пока еще жив, но высаживать его надо более чем срочно. Так что давай поторопимся. Прусвет утверждал, что нужны хорошо оборудованная лаборатория и грамотные помощники. Соберем всех и сразу же отправимся. А там уже и лучшая лаборатория Академии будет к твоим услугам. О, вроде последних уже доставили. Рыцари, их возлюбленные амазонки и дети оказались вместе, в полном здравии и отличном настроении. Ну и после фраз, которыми встречал их спаситель и освободитель, уже ни о чем не беспокоились. Оживленно общались между собой и ждали нового путешествия в иной мир. Дмитрий присоединился к прежней компании, где Александра вместе с разумным кальмаром продолжали вести беседу с Крафой. «Официальную нашу свадьбу мы еще только намечаем провести в самое ближайшее время», — откровенничала графиня Светозарова. «И состоится она в столице империи Рилли, как настоял тамошний император. Не знаю, как и кого будет приглашать Дима, но вот своих подруг Марианну и Ксению я уже успела пригласить». Гегемон картинно озаботился. «Значит, придется и мне с ними отправляться, ибо я всегда сопровождаю своих дочерей в иные миры. Это они лишь в мир богомолов сами шастают благодаря стабильному портальному телепорту». Он повернулся к Дмитрию. «Или ты меня на свадьбу отдельно пригласишь?» Тот рассмеялся и процитировал одну известную песню. «Ты их в дверь, они в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Ха! Попробуй тебя не пригласи, ты не с дочерьми, так любым иным способом, но все равно проникнешь на торжество. Поэтому пришлю тебе официальное, красиво оформленное приглашение. Если, конечно, не выяснится, что ты обманщик, узурпатор и все остальное в придачу». Союзник тоже хохотнул. «Ничего такого не выяснится. Если уж я до сих пор сумел и тебя, и твою милую супругу водить за нос, то и в дальнейшем легко справлюсь с подобным делом. Не пройдет и недели, как ты будешь считать меня другом семьи и советоваться в любых вопросах». Прусвет не выдержал. «Каков нахал, а не слишком ли самонадеянное заявление? И если мои друзья настолько наивные и доверчивые, то я за тобой буду присматривать и быстро разоблачу, как бы ты ни изгалялся. Вот только тебя я и боюсь», — вынужден был признаться узурпатор 46 миров, скорбно кивая. «Хорошо, разоблачение отложим немного». Светозаров оглянулся на собранную в янтарном группу. «Я сейчас своих друзей поселю, где надо, и через полчасика, максимум через час, заскочу к тебе, заберу мать и сестру с Пегасом. Мы тебя ждем. И не забывай, что нам надо совершить проверочный прыжок в мир Плагри. Глянуть, пошел ли им наш урок впрок, а то как бы они ответную, но более широкомасштабную агрессию не начали». Упоминание оказалось не лишним. У графа в голове уже роились совершенно иные планы на ближайшие часы, дни, а то и недели. «Ну да», — с досадой мотнул он головой. «Так хотелось бы об этих тварях больше никогда в жизни не вспоминать, а придется. Наведаемся. Надо будет только самые лучшие костюмы, а точнее, скафандры высшей защиты против радиации отыскать. Ты свои подготовь, а я свои. Потом выберем с наилучшими характеристиками». На том и расстались. Крафа направился к местным эллинам, среди которых появились более солидные и пожилые личности, одетые слишком уж парадно. Наверное, сам правящий реформатор заявился в Акрополь, и для него у протектора имелось что сказать, хотя бы о восстановлении разрушенного храма. А Дмитрий в сопровождении супруги и Прусвета приблизился к своей группе, скомандовал приготовиться, взять детей на руки, и вскоре они уже все вместе стояли в зимнем саду графского замка в свирепой долине. Глава 30. Нестыковки и поспешность. Гости осматривались, не слишком-то и поражаясь разнообразию фауны и замку, а хозяин всего этого поднял руки. «Добро пожаловать в мир зелени», — воскликнул он, с первой секунды пребывания дома вторым потоком сознания разговаривая с магической сущностью и прося ему помощь с размещением гостей и с проведением намеченных мероприятий. «Пока поживете здесь, а со временем сможете выбрать для себя любое иное место проживания. Как мои побратимы, имеете полное право сами определять свою судьбу. Сейчас господин управляющий, вот он, и зовут его Хулио Кассачи, расселит вас по апартаментам, а потом его помощницы введут в курс всего остального. Яков, а тебя попрошу пройти с нами. Дмитрий сдал гостей на руки управляющему и примчавшийся за ним следом костелянши Бригитте, и они вчетвером двинулись к другому выходу из сада. Сейчас познакомлю тебя с нашим коллегой, Баюнгом Шуэславом. Не удивляйся его громадному росту. Кстати, он сотни лет проспал в хрустальном саркофаге и является ровесником самого Крафы. Был героем своего времени, вот только не все еще вспомнил из пережитой жизни. Именно поэтому и не все донесенные им сведения как бы совпадают с реальной картиной. Более чем не совпадают, вставила Александра. Я постаралась у новых подруг выведать как можно больше на эту тему. Хотя причину таких несовпадений понять можно. Ортодоксы тоже вели пропаганду, и их воины тоже могли свято верить, что сражаются за правое дело. «Ну да», — кивнул Дмитрий. «Поэтому мне и хочется как можно скорее осмотреть камни памяти из замка Свинг реальностей, которые есть у трибуна. Если они и в самом деле хранят в себе так много истинной истории, то, может, и удастся понять, кто прав, а кто виноват. Только вряд ли это сразу выяснится. Там нескольким исследователям придется сидеть и записи просматривать невесть сколько времени». В одной из комнат для совещания Академии уже ждал Титил Брайс, а следом за прибывшими туда вошел, пригнувшись в дверном проеме, и великан Шуэслав. Он первым и забасил, увидев графиню и разумного кальмара. «Хо-хо, все целы, живы и здоровы. Рад вас видеть, дорогие. А где Елена?» Сбежала недавно с урока, толком ничего не объяснив. Усаживаясь сам и жестами предлагая рассаживаться остальным, Светозаров невольно улыбнулся, припомнив семейные мотивы недавних волнений. «Вначале представлю тебе нашего коллегу из мира Лилеши». После церемониальных поклонов и пожатия разнокалиберных рук, он со счастливой улыбкой продолжил. «Отыскалась наша мама, и Леночка вместе с ней пока гостит в ином мире, во дворце у Крафы. Как тебе такая новость?» Кресло под великаном опасно скрипнуло, а сам он на удивление равнодушно пожал плечами. «Я рад за вас и за вашу маму, но при чем здесь узурпатор, тиран и кровавый диктатор Крафа? Да вот так все сложилось и запуталось, что отныне мы, как бы ни дико это звучало, члены одной семьи. Моя мать сейчас замужем за сыном Крафы, и скоро их маленькому ребенку, то есть нашему с Леночкой братику, исполнится уже годик. Ну и самое интересное, что мы услышали другую версию о причинах войны между торговцами. Узнали, за что сражались ортодоксы и к чему стремились реформаторы. А как у тебя с памятью по этому вопросу? Ничего нового не прибавилось? Да как сказать, нынешним утром я вспомнил, что дядя по матери и обе родные сестры отца практически со всеми своими семьями воевали на стороне диктатора и его реформаторов. При том, что тетю Магду я любил и обожал с самого детства, верил ей, как собственной матери. Да и во всем мире ба, если судить по моим хаотичным и уже несколько противоречивым воспоминаниям, творилось тогда не весть что. Страшные картинки так и всплывают перед глазами. Злоба, ненависть, беспричинная жестокость. Кажется, наши лидеры стали использовать какие-то устройства ментального зомбирования. Я видел нескольких недавних пленных, бывших реформаторов, которые воевали на нашей стороне, так у них были пустые глаза, и они считались самыми жестокими и беспощадными в нашей армии. Да и отец мой, Шуюстрит, что-то в последнее время мне своими не совсем логичными рассуждениями перестал нравиться. А наш краевой лидер совсем не вызывал доверия и симпатии. Тупой и неразумный фанатик. Так что сейчас у меня в голове гора сомнений и растет так стремительно, что самому страшно. Видимо, великану еще совсем немножко оставалось для полной реконструкции своего прошлого. Ну и наверняка последним моментом в его истории будет воспоминание о том, по какой причине его уложили в саркофаг, да еще и в ином мире. Потому что до сих пор он ничего о зелени по той истории не знал, и в семейных преданиях о башне с накопителями в другом мире не было ни единого слова. Светозаров встретил рассказ своего коллеги из древности с облегчением и даже радостью. Пусть и косвенно, пусть и не до конца, но сказанное Баюнгом вполне вписывалось в новую схему ведения кровавых противостояний представителей цивилизации торговцев в древности. Крафу хотелось видеть в числе союзников друзей, а не врагов. Тем более сейчас, после знакомства с семьей Гегемона, хотелось верить в его гуманность. В противном случае хорошо скрываемая подлость, сговор с юными красавицами или страшное коварство могли разрушить веру Дмитрия не только в людей, но и вообще в разумных существ. Шура, узнав о гегемоне много нового, тут же завалила великана вопросами. Талант аналитика, как и практическая работа в конторе, помогал ей легко вычленить из информационной груды самые важные детали, и сложнейшая мозаика причин и следствий стала приобретать определенную структуру. Баюнг подтвердил существование двойника, который заведовал содержанием военнопленных в штабе лидера реформаторов. Да, был у него такой фанатик, особую злость к нашим питал, жестоко относился, да и вообще концентрационным лагерем заведовал. А почему нас ненавидел? Так поговаривали, что у него семья при случайной бомбежке погибла, а может и его сторонники что-то такое специально подстроили, чего только на эту тему не плели в нашем лагере. Как всегда, как и на любой другой войне, наши солдаты самые мужественные и справедливые, а враг коварен, подлый и жесток. Наши бросаются на амбразуры, защищая свои матерей, детей и стариков, а враг служит интересам кучки тиранов и готов уничтожать всех без разбора. «Хотелось бы, чтобы ты встретился с Крафой», — сказал Святозаров Баюнгу, — «если ты не против, только за, но лишь после полного восстановления собственной памяти», — поставил условие Шуэслав, — «а то мало ли я еще чего вспомню, вдруг он на моих глазах лично мою мать или сестер порезал». Супруги переглянулись и одинаково в отрицании замотали головами. Обоим не верилось, чтобы подобный деятель лично участвовал в резне беззащитных женщин и детей. Да и разумный кальмар уже успел составить собственное мнение о гегемоне. Шустрый он, конечно, индивидуум, бесшабашный, и если понадобится для дела, то ни перед чем не остановится. Да и властью безгранично избалован вроде до мозга костей. Но никак не верится, что он на излишество и неоправданную жестокость пойдет. Слишком он умный для этого, образованный, что ли. С ним не согласился Тительбрайс. Порой научные гении для подтверждения своих открытий страшные вещи творят. Сами за нож не берутся, но ядерную бомбу только для изучения последствий взрыва на любой город могут сбросить. Единственный, кто, кроме незримо присутствующей Эрлионы, молчал все время обсуждения и только внимательно слушал, это моложаво выглядевший Яков Праймер. Да и что он мог сказать, не будучи в курсе обсуждаемых тем? Но Дмитрий считал свое решение пригласить Якова правильным. Пусть коллега сразу начинает вникать в суть мировых и межмирских проблем. Кстати, гений ты, наш целитель, о бомбах, вспомнил граф о предстоящем осмотре планеты с кентаврами. Я сейчас иду выбирать парочку самых надежных скафандров, но ты когда-то обещал еще и структуру магическую разработать против проникающей радиации. Удалось что-то создать? Не успел ректор Академии рта раскрыть, как Александра безапелляционно поправила мужа. Не два костюма, а три. Я отправляюсь с вами. Не повышая голоса и не меняя интонации, Дмитрий пояснил. Беременным женщинам даже в рентген-кабинет не рекомендуют лишний раз заходить. Нас-то Титил вылечит, и тебя вылечит, а вот нашего ребенка, который еще и не поддается никакому лечению, никто не вылечит. Поэтому разговор исчерпан, и больше к нему не возвращаемся. И опять вопросительно уставился на верховного целителя империи Рилли. А нахмурившаяся Шура прекрасно поняла, что при всем желании настоять на своем, даже заикнуться по поводу своего каприза она не имеет права. Материнство превыше всего. Нам с Арчевилами удалось создать структуру защиты от проникающей радиации и даже прикрепить ее на независимый источник питания, сказал ректор Брайс. Назвали ее фольга, за специфический отцвет в инфракрасных лучах, но толком испытать ее было негде. Поэтому прихватишь во внутренности скафандра и в его наружные карманы комплекты с микроскопической флорой и фауной для тестирования. Потом все сдашь мне для проверки. То есть ты намекаешь, что некое поле нас будет прикрывать еще вне скафандров? Не намекаю, а говорю об этом прямо. По итогам испытания скажу уже со стопроцентной уверенностью, сможет ли человек находиться в зараженной зоне вообще без скафандра и как долго. О, не сдержал своего восторга граф. Шикарная заявка на Нобелевскую премию не только на моей родной земле. Находиться под смертельными лучами без скафандра. А какой это плюс для исследователей большого космоса? Проверять еще надо, а то и дорабатывать, напомнил Тительбрайс. Я уже пообщался с Эрлианой, и сейчас мои юные коллеги принесут и блоки со структурами фольги, и комплекты с пробниками. Только смотри не разбей, все слишком хрупкое, это ведь опытные образцы. Да мы осторожно, не воевать отправляемся, а только глянем одним глазком. А что у тебя с каштанами? Изучаем, коротко ответил ректор, а заметив в дверях одного из юных дарований в науке исцеления, разрешающе махнул рукой. «Заходи, и все выкладывай на стол, а я уже сам объясню его светлости, что здесь и как». «Ага, и немедленно приготовьте лабораторию подвального ангара для замеров радиации. Его сиятельство со спутниками заявится прямо туда и непосредственно с места заражения. Проверьте исправность роботов, герметичность изоляторов и камер». После пояснений Брайса Светозаров поспешил с просветом в свой арсенал за скафандрами, но перед уходом каждого, кроме ректора, нагрузил заданиями. Яков должен был срочно обучиться и опробовать новые техники перемещения под руководством Шуэслава. Ну и Александре было наказано наблюдать за действиями торговцев и учиться от сейчас и до пока муж не вернется. Распорядок дел на ближайшие часы был определен. Глава 31. Полный разгром. Хоть разумный кальмар и утверждал, что космическая радиация ему не страшна, Дмитрий отказал другу в рискованном посещении мира Плагри, а в мир постельный, чтобы оставить в качестве временной няньки или надсмотрщика возле сестры и матери, прихватил, еще и попросил, заодно ты там, может, чего и высмотришь ценного для выяснения истины. Но как только они оказались в помещении с родственницами Светозарова, Крафа, хоть и продолжая улыбаться, не стал скрывать недовольство. «Это ты такой союзник, значит, приволок своего друга, чтобы он тут у меня шпионил, или он с нами к кентаврам отправляется?» «Разумеется, к кентаврам», — опередил Светозарова с ответом кальмар, здороваясь с Еленой шлепком щупальца по женской ладони, и добавил только для Дмитрия, по каналу связи. «Разведать тут все я и в следующий раз успею, а потом, заодно, если долго у Плагри не задержимся, мотнемся хоть на четверть часа в мой мир. Ты уже 100 лет обещаешь это сделать, а толку до сих пор никакого. Так дождемся, что все мои соплеменники в мире шелестящего песка вымрут. Ладно, решено. Хотя в любом случае в свирепую долину заскочить придется и тетилу пробники оставить. Ах да, давай я тебя с мамой своей познакомлю». Пока трибун решающий с помощью сына облачался в громоздкий скафандр, разумный кальмар познакомился с императрицей Анастасией и ее мужем Гривином Эйзенбера. Удивлены были обе стороны. Люди внешним видом и уникальными умениями существа, пронзающего камни, а само существо тем, что у его друга прямая родня занимает первые строчки в иерархии другого мира. Он даже несколько неуместно пошутил на эту тему. «Если у тебя мама работает императрицей, то кем тогда твой папа подвязается?» Глядя на нахмурившегося от ревности и нехороших предчувствий Гривина, Дмитрий постарался сгладить неловкость коротким смехом. Отца еще вначале отыскать надо, и высказал только что пришедшее ему в голову предположение. «Что-то мне кажется, что он в наемники подался, или на воинской службе карьеру устроит. Что ни говори, а быть военным у него в крови, он и на земле в армии офицером служил». Просвет на этом обсуждении скользкой темы не прекратил. «Странные у вас, у людей, отношения семейные. Ведь если твой отец станет жить возле тебя или вернется на землю, то у твоей матери окажется сразу два законных мужа, и ведь могут между собой не поделить одну жену. Что тогда будет?» Теперь уже и сама императрица Анастасия пыталась взглядом растереть разумного кальмара в порошок, тогда как ушлый Светозаров раскусил попытки друга помочь в решении будущей проблемы. Пусть кое-кто задумается заранее, а не в тот момент, когда Дмитрий вдруг поставит родителей рядышком друг с другом и те начнут встречу со скандалом между собой или с Гривином. Тут даже иное существо понимало, что добром подобная встреча может и не закончиться, тем более что любой армейский офицер по натуре забияка и скор на расправу. А уж такую личность, как император со 130-летним стажем и таким папочкой, как гегемон, лучше вообще не задевать. «Да ничего страшного не случится», — сказал Светозаров. «Ведь и такое разрешается некоторыми законодательствами. Одной женщине иметь 2, а то и 3 супруга. Кстати, такие семьи и в цивилизации торговцев частенько встречались, да и сейчас встречаются», — высказался уже полностью экипированный ускорителем и массой вооружения Крафа. «Потом сами увидите в том изолированном мире, где проживают основные массы наших коллег. Только вот для императоров мира фиолетового наваждения подобный вариант невозможен. Тут по закону утвержден только моногамный брак. Даже развод практически немыслим». «Вот именно», — несколько нервно воскликнул император Гривин. «Да и в любом случае я свою супругу ни с кем делить не собираюсь. И как же тут быть? Продолжал напряженный разговор Прусвет. Все-таки по законам иного мира Анастасия и Петр законные супруги. А развода-то и не было. Естественно, что сказался тысячелетний опыт Крафы. Пока и в самом деле заморачиваться не стоит. А вот когда появится Петр Светозаров, тогда и будем решать этот вопрос. Тем более, что устроить развод – дело нескольких секунд. Дмитрий прочувствовал следующий вопрос друга. А если Анастасия не захочет разводиться с Петром, и успел его предвосхитить строгим, специально официальным тоном? Господин живой ужас, к вам настоятельная просьба не вмешиваться в наши семейные дела. Сами разберемся в проблемах по мере их поступления. К тому же мой отец, вполне возможно, и сам уже давно женат, так что упомянутые накладки, сложности и несуразности сразу станут неактуальны. И уже со смешком добавил, ты вон лучше подумай, как будешь себе супругу выбирать в самом ближайшем времени. В твоем мире наверняка конкурс объявит за право обладания телом такого знаменитого героя. Напоминание более чем смутило разумного кальмара. Естественно, ему хотелось в первой же партии спасенных из разрушенного мира набрать как можно больше самок, но, с другой стороны, он прекрасно понимал, насколько это для него чревато потерей щупалец. Одно дело просто рассуждать о далеко находящихся особях противоположного пола, не видеть их годами и бравировать своим положением холостяка, а другое – увидеть самку рядом и усилием воли удержаться от контактов с нею или от простого флирта. Напоминать другу, что как раз от него зависит будущее боевого товарища, Дмитрию было некогда. Праздные разговоры окончились деловитым вопросом Крафы уже по внутренней связи между скафандрами. Куда вначале прыгаем? Ближе к эпицентру взрыва или на окраину? Конечно, на окраину, примерный радиус нам же указали. А в центр пошлем летающих роботов. Они же и стрижей соберут, если те не сгорели в огне ядерной вспышки. Оба союзника помнили, что не только самим посмотреть такие записи следует, но они обещали и продавцам атомных бомб доставить видео с места взрыва, ибо на Земле ни разу не взрывали заряды такой суммарной мощности. Разве что 1/50 долю подобной разрушительной силы испытывали дофиксировали. Она исчислялась 5 десятками мегатонн. По своим вычислениям продавцы и дали нужный радиус, на который сейчас союзники ориентировались, 400 километров. Ну и предупреждали, что последствия могут быть катастрофическими для планеты. Об этих последствиях сейчас и думали торговцы, сделав перенос с поправкой на 100 километров дальше. Сам момент выхода следовало тоже обставить максимальными мерами безопасности, что и было сделано. Все три индивидуума, обладающие по отдельности огромными умениями, сложили всю защиту вместе, прикрываясь едиными энергетическими щитами, и приходилось учитывать многие факторы. Суша окажется под ногами или море, засекут ли людоеды и намерцев, нападут ли плагри сразу, пришла к монстрам помощь из других, колонизированных ими миров, оказалось, что под ногами суша. Правда, усыпанная исковерканными обломками бетона с торчащими из них кусками арматуры, вокруг, черные вихри бушующего урагана, а совсем недалеко, в 100 метрах, прущая на иномерцев грязная волна высотой 20 метров. Пришлось спешно взлетать все той же единой, плотно связанной структурами группы и уже на высоте 50 метров продолжать осмотр, ну и начать обмениваться мнениями по поводу увиденного. Странно, эпицентр там, а волна пришла с противоположной стороны. И такое впечатление, что она уже угасает и воды в ней почти не осталось, сплошные перемолотые обломки цивилизации, трупы. Вы заметили, сколько в этой бурлящей массе трупов кентавров? А я не только трупы заметил, точно. Там еще и шевелящихся можно рассмотреть. Наверное, это те, на кого волна навалилась совсем недавно. Ну, если учитывать уникальную живучесть местных монстров, они и на дне океанов не сразу умрут. Это не столь важно. Главное, что разрушения превысили все первоначальные расчеты, из чего можно сделать вывод. Цивилизации людоедов на этой планете пришел конец. Такой вывод подтвердился при дальнейшем осмотре. Пролетев следом за волной, иномерцы рассмотрели, как она уткнулась в возвышенность или плоскогорье, на котором ровным слоем лежали руины мегаполиса. Там даже природные углубления были заполнены вровень с остальной поверхностью. Только и выделялись кое-где своими рухнувшими остовами особо прочные гигантские небоскребы. Что удивило, так это наличие блуждающих по руинам кое-где кентавров. Оглушенные, помятые да израненные, с заплетающимися ногами, они представляли собой более чем удручающее зрелище. Но ведь сумели все-таки выжить в такой ядерной мясорубке. присматриваясь к ним, определили, что земная поверхность продолжает время от времени сильно вздрагивать. Когда полетели дальше, заметили первые трещины в земной коре, а вскоре, уже над следующим плоскогорьем, трещины превратились в глубокие ущелья. И что творилось на дне этих ущелий, анализировать наблюдатели и не пытались. Тучи дыма и вулканического пепла вздымались оттуда, подтверждая, что сейсмическая активность завершит уничтожение на планете всего живого в самом скором времени. А потом лететь дальше стало совсем невозможно из-за нулевой видимости. И не помогало при этом ни особенное зрение, ни уникальные способности троицы. Теперь в вихрях черного урагана летала не только сажа, мелкий песок и водяная пыль, но и куски пемзы с мелкими камнями. Было принято решение обогнуть тучу и набрать высоту, дождаться прилета роботов со стрижами, а уже потом убираться отсюда, решил Крофа, или глянуть, что в противоположной стороне творится, предложил Светозаров. А толку? Удивился Прусвет. Тут и так все ясно. А вот как теперь мы доберемся до колонии Плагри в других мирах? Эти чудовища со временем и там расплодятся и продолжат заниматься людоедством с еще большим энтузиазмом. Хоть ориентир имеете? Ну а как же? Грустно выдохнул трибун решающий. У меня в мозгах и так мешает считанное сознание сразу двух уродов. Только вот все 12 миров заселены иными разумными, и вести там подобные бомбардировки не получится. Значит, будем спешно устанавливать вокруг этих миров ловушки, решил Дмитрий. И тут же сам с досадой признал. Но это мера временная, а вот как сковырнуть людоедов дальше, пока они еще какой гадости с перемещениями не устроили. Как, надо как можно быстрее вылечить водоформа и на путь истинный при этом успеть его наставить, иначе придется повозиться. А ловушки, да, следует устанавливать как можно быстрее. Такие сгодятся, в которую ты возле мира бы попал, для кентавров, в самый раз. О, как парит! Они подлетали к очередному новому ущелью, в которое срывалась широченная и мощная река. Видимо, вода залила пепел, зато сама где-то на глубинах испарялась с такой интенсивностью, что гриб пара поднимался в стратосферу, не в силах быть снесенным даже черным ураганом, бушующим вокруг. А ведь рвануть может, резонно заметил Прусвет. Когда наш мир рушился и разваливался, как раз от таких вот взрывов и лопнул. Многие нерасторопные мои сородичи погибли, все не верили в опасность да пытались сунуться в самое пекло. Так что лучше туда не приближаться. Паровой гейзер облетели стороной, продолжая всматриваться в гротескно изменившийся ландшафт, и увидели бродящего, явно контуженного Плагри. «Может, и этого считаем?» – предложил Светозаров. «Может, что важное знает. Вот ты и считывай», – открестился от такого дела Крофа. «У меня и так память забита, чистить придется, а вот утихомирить монстра могу». Пришлось инициативному землянину самому браться за дело. Заодно взяли пробы из тела умирающего людоеда, а потом и обещанные пробы почвы произвели. Возвратившиеся роботы сообщили, что подобрано 4 стрижа из 10. Это было неплохо, запись взрыва должна оказаться довольно полной как минимум с двух сторон. Перед самим прыжком домой у Светозарова появилось чувство, что он забыл что-то важное. Но что именно, так и не понял. Глава 32. Роковое упущение. В лаборатории графского замка, расположенной в одном из подземных ангаров Академии, троицу уже ждали. Несколько целителей и операторов, сидя за прозрачной стеной ангара, стали отдавать команды, куда передвигаться и что делать во время произведения замеров. Одновременно с этим стали делать анализы пробы грунта и воздуха, которые были взяты снаружи структур защиты. Проверяли и частички тела кентавра. После первых же результатов последовали удивленные восклицания. И что там за место? Все светило силы было черным-черно. Уровень радиации во внешних пробах зашкаливает. Еще бы не зашкаливал, сказал граф. Такой силы взрыва, да еще и с таким радиоактивным заражением, наверное, не существовало в истории миров. Трибун решающий не согласился с мнением коллеги. Судя по некоторым пустынным и разрушенным мирам, еще и не такие взрывы в древней истории происходили. Между тем команды от операторов продолжали поступать, и все три посетителя мира Плагри проходили один контур обеззараживания за другим, снимали скафандры, и на финальной стадии их проверяли на отсутствие радиоактивного заражения. Созданная Верховным Целителем структура защиты оказалась на удивление эффективной. Ее использование позволило сохранить скафандры почти неиспачканными. Несколько хуже дело обстояло с телом разумного кальмара. Все-таки он был без скафандра и облучился. Но Прусвет утверждал, что чувствует себя великолепно, и под струями душа, которые пронзали его тело насквозь, довольно быстро вывел из себя ту излишнюю дозу радиации, которая могла бы убить другое существо. Человека уж точно не спасли бы. Оставалось лишь поражаться тому, что некоторые из кентавров еще живы и бродят среди руин. Пройдя весь ангар насквозь, союзники оказались в одном из подвалов, и Крафа сказал: «Извини, Дин, но сам понимаешь, сейчас мне гостить некогда. Как-нибудь в другой раз осмотрю твое жилище. Спешу накормить нашего друга Ситиньялла синтезированным белком. Жаль, конечно», — состроил скорбную физиономию Светозаров, «но не смею тебя задерживать. Отметим победу в следующий раз. До скорого». Когда гегемон пропал в грохоте и молниях, Прусвет с презрением воскликнул: «Два артиста!» И тут же вернулся к самому главному для себя: «Выполняешь обещание? Тогда давай хотя бы на час прыгнем в мой мир». Как ни кривился Дмитрий, но вынужден был согласиться. «Час выкроить не могу, но за полчаса, думаю, справимся с твоей проблемой». «Отлично!» — возрадовался живой ужас. Они оказались в арсенале, и Прусвет начал помогать Дмитрию облачаться в скафандр средней защиты. «Мне только и придется, что свистнуть да собрать первых переселенцев из числа моих знакомых и друзей. Десятка три, не больше. А уж остальные, получив надежду, воспрянут духом и будут готовиться к переселению более основательно. Но мы так пока еще и не решили окончательно, куда переселять твоих соотечественников», — вспомнил граф. «В один мир или они согласятся группами расселиться по разным, да пусть сами и решают», — воскликнул Прусвет. «Главное, их с обломков снять. Хотя мне кажется, что часть из них возжелает жить отдельно. Но так как история изобилует фактами нашего проживания с другими разумными, то добрая половина наверняка пожелает жить в иных мирах. Можно будет даже часть закинуть к тебе на землю. Представляешь, как это будет здорово. Они же за месяц наведут там порядок, помогут молодым целителям прижать к ногтю разных уродов, а потом и дальше будут следить за соблюдением законности». Землянин восторгов и планов своего друга не разделял. «Вряд ли такое возможно. Скорее всего, твоих соплеменников примут за инопланетных агрессоров, и ситуация сразу выйдет из-под контроля. Поэтому такая помощь только усугубит положение. Так я готов, представляя место твоего рождения, взросления и обучения». «Есть? Ну, тогда прыгаем». Помня о малопригодной для человека атмосфере, торговец заранее запустил системы жизнеобеспечения скафандра и удивился, оказавшись в другом мире, данным о ситуации за бортом, которые стала выдавать виртуальная консоль. Они оказались вполне приемлемыми для существования. Гигантская полость напоминала город, где проживают огромные светящиеся грибы. Словно догадавшись, а может и рассмотрев недоумение на лице побратима через забрало шлема, разумный кальмар стал давать пояснение: «Здесь у нас фермы по выращиванию пищи. Или ты думал, что мы только каменным туманом питаемся? Нет, дома мы свою пищу значительно разнообразим, да и тепло мы любим. Поэтому спим и отдыхаем в плоти этих огромных красавцев. Представляешь, как это здорово! Спишь и одновременно ешь». И стал свистеть, как и обещал. И то ли они попали сюда, когда все спят, то ли здешние обитатели большую часть своей жизни проводили в грибах, но показались первые разумные кальмары только после нескольких резких насвистываний. Вначале высовывали головы, озирались сонными глазами, и только потом наружу выползало и все остальное тело. С каждой минутой кальмаров становилось все больше и больше, и всего их собралось несколько сотен. И Дмитрий впервые увидел, как особи женского пола, которые, хоть и будучи лысыми, имели явно женские лица, так и детей, а потом стал присматриваться и к особям мужским, на телах которых не хватало по парочке, а то и больше щупалец. Они смотрелись несколько ущербно и даже по воздуху передвигались с медлительностью. Прусвет не терял ни одной предоставленной минуты. Пользуясь своим громким голосом, он закатил пламенную речь о возрождении их цивилизации, представил спасителя-торговца, кратко описал свои мытарства и приключения в иных мирах и напоследок огласил, что в данный момент они могут забрать с собой на поселение только 30 особей. Так что время на отбор, а потом и на поспешные сборы, минут 10, не больше. Но кальмары не спешили переселяться неизвестно куда, а то и вообще не желали покидать насиженные в грибах теплые местечки. Такие выводы можно было сделать из вопросов, которыми они забросали уже давно позабытого и мысленно похороненного соплеменника. «Зачем нам это? И здесь неплохо живется». Так же громко, как живой ужас, кричали в основном те, к кто не имел полного комплекта щупалец. Вернувшийся на родину герой это заметил и заявил: «Много тайн уже открыто в иных мирах, и многие вот-вот откроют. Ведутся научные изыскания и на тему отращивания утерянных нами щупалец. И я уверен, что эта проблема вскоре будет решена». «Вот когда будет решена», тут же отозвался один из многодетных отцов, «тогда и возвращайся со своими баламутными речами». Женские особи помалкивали, маленькие детки вообще ничего толком не понимали, зато решили заявить о себе те, кто считался молодым да юным. «А мы готовы к путешествию, и нам собираться не надо, все ценное и личное, при нас», — крикнул один из них. По аурам было видно, что вокруг него сгруппировалось около двух десятков таких же решительно настроенных особей, что интересно, в большинстве своем женских, и, похоже, это были самые молодые и симпатичные особи по местным понятиям, потому что старшие, как потрепанные, так и целые, кальмары заволновались. «Да кто вас отпустит? Вы обязаны оставаться возле родителей, тем более что на вас имеются определенные виды». Прусвет даже растерялся. «То ли меня тут давно не было, и все изменилось, то ли я чего подзабыл, но с каких это пор молодые кальмарки обязаны кому-то подчиняться? Пусть даже родителям, тут уже начался настоящий бедлам. Старшие обитатели пещеры стали доказывать, что времена изменились, законы тоже, и теперь молодежь обязана выполнять все постановления старейшин. Сам Прусвет прожил здесь свои первые 80 лет, затем еще 110 путешествовал внутри холодного метеороида, ну и последние 60 лет томился в тюрьме, которую для него устроил коварный колдун Купидон Назаров. То есть большую часть своей жизни он прожил то в тоскливом одиночестве, то в страшном заточении, и только совсем недавно был спасен торговцем и его супругой, стал их лучшим другом и ярым сторонником во всех начинаниях. Но острое чувство справедливости, желание всегда бороться за правду до конца никогда его не покидали. Поэтому минут пять послушав ор десятков глоток, он налился такой яростью и бешенством, что присмотревшийся к его ауре Дмитрий просто обязан был выплеснуть на друга мощную структуру успокоения и благодушия. «Сейчас ты ничего не добьешься», — сказал торговец. «Тебе попросту не верит, да и соплеменники твои в своем большинстве сильно обозлены вымиранием вашей цивилизации. Давай так поступим. Забираем эту группу молодежи, разбираемся вначале с ними, а уже потом, когда они все увидят и как следует оценят, вместе с ними возвратимся сюда еще разок. К тому времени и старики одумаются да успокоятся, и у нас глоток будет намного больше. Действуем». Как не хотелось Прусвету сразу доказать свою правоту в мире, куда он так стремился долгое время, здравые рассуждения он воспринял правильно, да и захлестнувшая его структура успокоения помогла. Поэтому он не стал кричать и распинаться, а попросту указал землянину еще на одну группу из пяти особей. «Тогда и тех вон прихвати, там мой друг юности, который вместе со мной обучался у нашего мастера по магии. Он мне знаками уже показал, что они меня поддерживают и готовы к немедленному путешествию». Светозаров отреагировал почти мгновенно. Митингующие ошарашенно затихли, когда визитеры в сиянии молнии и в раскатах грома исчезли из пещеры, а вместе с ними пропало и еще 26 соотечественников. И только тогда в полной тишине раздался голос одной из самых многодетных и почитаемых матрон: «И что вы, идиоты, доказали своими глупыми воплями? Опять мы остаемся прозябать на этих обломках старого мира, и наши дети, как и вы, проведут свою никчемную жизнь в грибной спячке. В кои веки нашелся один из вас, который геройски отправился в неизвестность, отыскал там торговца и вернулся спасти цивилизацию, а вы отвергли его предложение», и уже с угрозой стала выкрикивать, разделяя каждое слово: «Если вдруг они за нами не вернутся, то я...» Ее перебила другая матрона: «Вернутся, никуда не денутся. Тем более что с собой они кое-кого все равно забрали, а больше трех десятков для первого раза брать не собирались. Поэтому ждем и начинаем организованно готовиться к переселению. Кстати, надо будет и остальные общины на других обломках предупредить». И даже самые старые и малоподвижные кальмары поняли: сонная жизнь закончилась, спать им больше никто сверх положенного времени не разрешит. Придется пошевелить конечностями и мозгами ради всего вымирающего сообщества. Эпилог. Вначале граф Дин перебросил разумных кальмаров не в замок, а на одну из обзорных террас свирепой долины. Оттуда открывался великолепнейший вид на всю долину, постройки в ней, тоннели и железнодорожную линию. И с этого скального выступа торговец прочитал короткую вступительную лекцию об истории освоения этого некогда сурового места, об имеющейся здесь академии правилах поведения в замке. Сейчас это было сделать проще, чем потом с помощью Ирлеона разыскивать всех расползшихся по каменной толще представителей иной цивилизации. Да и суть объяснений была довольно проста, сводясь к главному: не навреди и не мешай. Все остальное следовало делать только с разрешения магической сущности преподавателей академии. Конечно, вас всех поначалу будет опекать Прусвет, да и Ирлеона все готовы разъяснить в любое время дня и ночи, ведь она не спит никогда. Но если есть какие вопросы ко мне и сейчас, обращайтесь. Только прошу, самые важные. Времени у меня в обрез. Предупреждение подействовало, вопросы и в самом деле были важными, хотя на большинство из них Дмитрий давал совсем короткие ответы. Спросите у Ирлеона или Прусвет знает. Потом вся группа оказалась в главном приемном зале, куда обычно и являлся хозяин со всеми гостями, доставками и текущими проблемами. Но не успел он обратиться к магической сущности, как она сама ворвалась к нему в сознание с паническими восклицаниями. «Папа Дима, беда. По крайней мере, так сказал твой союзник Крафа. Он буквально 10 минут назад заявился в подвальный ангар и попросил о немедленной помощи. Оказывается, пока вы там воевали с Плагри и занимались иными делами, кто-то из глубин болотного мира прорвался в городок ссыльных, приговоренных к строгой изоляции торговцев. Охрана почти вся уничтожена, а ссыльные освобождены и уведены в зеленый туман в неизвестном направлении. Крафа в панике, потому что сбежавшие преступники и фанатики-ортодоксы могут натворить немало бед, если вообще не начать страшные войны во многих мирах. Вот такая информация. Крафа умчался к себе за 5 минут до твоего прибытия. Замерший на месте Светозаров уже с невероятной интенсивностью работал своими независимыми потоками сознания. Один анализировал варианты решения проблемы, а второй успевал еще и поругать непутевого комбинатора. Вот, вот оно, мое упущение. Я и не подумал, что Бонзай Пятый со своим войском так быстро выйдет к поселению ссыльных, да еще и сходу бросится освобождать несчастных, по его мнению, узников. Видимо, посланные мною гвардейцы не успели, а может, и погибли от болотных тварей. Вся ведь дорога не охраняется. Но как тут себя не ругай, а выход у меня только один. И то, если успею. Брать с собой помощников было некогда. Даже Прусвета приходилось оставить, чтобы он занимался своими соотечественниками. Следовало самому мчаться в Ягоны, затем нырять в хохочущий туман Зеленого Перекрестка и надеяться на то, что он встретит возвращающееся войско вместе с освобожденными торговцами-ортодоксами, а не разменется с ними. Сразу возникла проблема. Ну, встретится он с ними, ну, поговорит, а дальше, самому возвращать их на место ссылки, самому ломать их сопротивление и лишать лучика засиявшей свободы, или все-таки призвать на помощь трибуна решающего. Раз он такой уже все решающий, то пусть на себя и дальше взваливает все проблемы древности и разруливает нечаянно создавшуюся ситуацию. Но, так ли нужно поступить? Ведь до сих пор системные блоки свинга реальности не просмотрены и не проверены. Вдруг они – удачная выдумка все того же пройдошного Крафы? И как отнесется к повторному аресту торговцев сам Бонзай Пятый? Все-таки он и его армия рвались сквозь болотный мир, сражались за справедливость, гибли в сражении, а вместо благодарности главный Шафик забирает спасенных людей и вновь возвращает их в лапы главного тюремщика. Тяжко понять такое, да невозможно. Хотя, конечно, со временем король поймет, не настолько он туп и зашорен, чтобы игнорировать доводы рассудка. Но не сразу, и нет уверенности в собственной правоте. А уж сомнений по поводу совместных действий в болотном мире вместе с трибуном решающим, хоть отбавляй. Но время не ждало, заставляя торговца делать очередной, очень неуверенный шаг в межмирское пространство.